где провел лучшую часть жизни. Никто не обращал на него внимания, мало ли монахов бродят по Оксфорду. А имя Роджера Бэкона, некогда возмутившего спокойствие горожан, давно стерлось в их памяти. Но через год после того, как Роджер Бэкон возвратился в Оксфорд, генералу ордена францисканцев вновь посыпались доносы на него. Этого монаха ничему не научила жизнь. Возвратившись в Оксфорд, он опять занялся физическими опытами, снова вернулся к алхимии, проводя дни и ночи в монастырской башне. Но это еще не самое страшное, хуже другое. В своих сочинениях, отстаивая мысль о независимости науки от религии, он подверг критике святую церковь. Бонавентура читал сочинения Роджера Бэкона, читал внимательно. Он действительно умен, этот монах, и, конечно, прав, обвиняя духовенство и своих собратьев в невежестве. Но они служат Господу, прославляя Его, заставляя людей безропотно следовать предписаниям Святой Церкви. А у Бэкона получается, что тем самым они препятствуют развитию знания, которое дает человеку власть над природой, приумножает их силы. Он обвиняет духовенство в том, что оно выступает против прогресса. А ведь духовенство говорит от имени Церкви. Генерал ордена еще раз перечитал написанное. Тонкие пальцы нервно теребили янтарные четки. Брат Роджер заявляет, что наука должна стать независимой, освободиться от опеки богословия. Пусть где богословие существует само по себе, не вмешиваясь в дела науки, которые получат возможность развиваться самостоятельно. Бонавентура покачал головой. Умный и проницательный богослов уловил смысл подобных суждений. Речь тут шла не просто об освобождении науки, а о скептическом отношении к религиозной догматике. Если церковь ставила веру превыше всего, утверждая, что научное познание немыслимо без религии, то Бэкон ратовал за свободное развитие знания. Это была явная крамола. Таких крамольных мыслей у него было немало. Чего стоит, например, его отрицание исключительности христианской религии. Он пишет, что на Земле много религий, но нет никаких оснований утверждать, что христианство – истина, а все другие религии – ложны. Он даже сравнивал христианство с иудейством. Генерал ордена был тверд и непреклонен в отношении тех, кто отступал от догматов веры, проповедовал еретические взгляды. И хотя он отдавал должное рассудительности брата Роджера, его, несомненно, гибкому уму, терпеть такие вольности он не мог. Человек, распространяющий взгляды, не совпадающие с теми, которые признавала истинными святая церковь, должен был понести наказание. Исключений тут быть не может. Суждения брата Роджера крайне опасны. Нельзя было допустить, чтобы он делился ими со своими ближними. Крамолу надо решительно пресекать, пока она не пустила ростки. Бонавентура вспомнил о тех слухах, которые некогда распространялись в Оксфорде в отношении Бэкона. Темные люди считали, что он способен вызывать дьявола и действовать по его наущению. Что ж, мысли этого монаха и впрямь можно считать дьявольскими. Никто иной, как он, коварный соблазнитель, способен внушать подобное людям. Пусть попробует брат Роджер опровергнуть обвинение в том, что он стал жертвой дьявольского наваждения. Руководство ордена францисканцев готовилось к расправе. За Бэконом был установлен строгий надзор. По его пятам, словно тени, двигались шпионы в монашеских рясах. Они докладывали генералу ордена о каждом шаге еретика, о его разговорах, обо всем, что с ним связано. Каждое слово, невзначай брошенное Бэконом, тотчас становилось достоянием генерала ордена. Теперь уже сама монастырская братья с чьей-то легкой руки разносила слухи о том, что брат Роджер вступил в связь с дьяволом, что он занимается колдовством, что он чернокнижник. Слухи эти разносились с быстротой ветра. Бэкон чувствовал, как вокруг него образуется пустота, как люди, прежде поддерживавшие с ним добрые отношения, стараются избегать его. И вот пришел день, когда церковь предъявила Роджеру Бэкону обвинение в ереси. Он отверг его. «Духовные отцы считают мои произведения делом дьявола, потому что они недоступны их уму», — заявил он. Подобная дерзость лишь усугубила его вину. Он пытался защищаться, приводил убедительные доводы, стремясь доказать свою невиновность. Его не слушали. Приговор ему уже был вынесен заранее. В 1278 году Роджер Бэкон был брошен в монастырскую тюрьму. 14 лет. 168 месяцев.